Мне стало интересно, что же случилось с моей родиной, деревней Галичник, находящейся на границе между Титовской Югославией и русской марионеткой Албании. Мною овладело желание увидеть и узнать. И вот я вернулся. Однако в Галичнике я не нашел ответа на свой вопрос. Там не было мужчин, а напуганные женщины отнеслись ко мне с подозрением и даже не сказали, где находятся их мужья. Я хотел узнать и рассудить Тито и русских. Я проделал путь на север через горы, тяжелый путь по скалам, и вот теперь я здесь, в Черногории, с твердым намерением выяснить, где правда и кто достоин моего рукопожатия. Я отстаиваю свое право задавать вопросы, чтобы иметь возможность выбрать чью-то сторону. Ну-ну. Все это не вызвало у меня энтузиазма. Я так не могу. Я знаю, что ты не можешь. Тебя зовут Алекс. Это в том случае, если ты идешь со мной. Существует много причин, по которым тебе лучше остаться здесь, но к черту их, мы слишком давно и тесно связаны. Я слишком завишу от тебя. Однако решение за тобой. Я не имею права подвергать тебя смертельной опасности и вовлекать в ситуацию с неопределенным исходом. Да, мне не очень нравится это имя. Собственно, почему, Алекс? Мы можем выбрать другое. Может быть, риска меньше, если оставить твое имя, Арчи. Но мы должны проявить бдительность. Ты мой сын, родившийся в Соединенных Штатах. Я должен просить тебя принять это допущение, потому что никак иначе нельзя объяснить, почему я привез тебя в Галичник. Ты мой единственный ребенок, и твоя мать умерла, когда ты был маленьким. Это уменьшит подозрение на тот случай, если мы встретим кого-нибудь, кто говорит по-английски. До недавнего времени я подавлял в себе все чувства к родине, поэтому не научил тебя сербо-хорватскому языку и сербским обычаям. В какой-то момент, пока я готовил ужин, я решил, что ты будешь глухонемым, но потом передумал. Это создаст больше трудностей, чем решит. «Это идея», — заявил я. «Почему бы и нет? Я же и есть глухонемой». «Нет, кто-нибудь может услышать, как мы разговариваем». «Пожалуй», — неохотно уступил я. «Я хотел бы в это поиграть, но считаю, что вы правы. Итак, мы собираемся в Галичник?» «Слава богу, нет. Было время, когда 60 километров по горам было для меня ерундой, но не сейчас. Мы отправимся в одно место, которое я знаю, или если там что-то не так, туда, куда Паола». Зазвонил телефон. Я машинально вскочил, но осознал свою непригодность и стал ждать, пока Вулф подойдет и снимет трубку. Через минуту он заговорил, значит, это был Телезио. После короткого разговора он повесил трубку и повернулся ко мне. Это Паоло. Он ждал, когда Гвидо вернется из поездки на лодке. Он сказал, что должен ждать до полуночи или еще дольше. Я сообщил ему, что мы составили план, хотим обсудить его с ним. Он сейчас придет. Я сел. Теперь, что касается моего имени. Глава 6. Суда бывают разные. Куин Элизабет — настоящее судно. Держу пари, что штуковина, на которой я августовским вечером катался по озеру в Центральном парке с Лили Роуэн, возлежащей на корме, тоже называлась судном. Судно же Гвидо Батиста, которое должно было нас перевести через Адриатику, было чем-то промежуточным между ними, но более близким тому прогулочному, нежели Куин Элизабет. 12 метров в длину, 39 футов. Явно не мытые с тех пор, как римляне контрабандно перевозили пряности из Леванта, однако модернизированные двигателем и винтом. Во время нашего путешествия я в основном занимался тем, что пытался представить, где на такой посудине сидели галерные гребцы, но эта задача оказалась мне не по силам. Мы отчалили в понедельник в 3 часа пополудни, потому как подойти к противоположному берегу необходимо было в полночь или чуть позже. Это казалось вполне возможным, пока я не увидел Чиспадану, так она называлась. Представить, что это сооружение может преодолеть 170 миль по открытому морю за 9 часов, было настолько фантастично, что я не смог произнести ни единого слова и даже не пытался. И тем не менее, все путешествие заняло 9 часов 20 минут. Мы с Вулфом не вылезали из нашего оштукатуренного убежища, но Телезио был очень занят и ночью, и днем. Прослушав план Вулфа, возразив по ряду пунктов и в конце концов согласившись, потому что Вулф стоял на своем, он снова уехал за Гвиду. Привез его, и Вулф с Гвиду достигли взаимопонимания. Телезио отбыл вместе с Гвиду, и в понедельник еще до полудня вернулся с вещами. Для меня он принес на выбор 4 пары брюк, 3 свитера, 4 куртки, кучу рубашек и 5 пар ботинок, и примерно тот же набор для Вулфа. Все вещи, за исключением обуви, были не новые, но чистые и целые. Я примерил их в основном для того, чтобы убедиться, что они подходят по размеру, не обращая внимания на цвет, и в итоге остановил свой выбор на синей рубашке, каштановом свитере, темно-зеленой куртке и светлых брюках. Вулф, облаченный в желтые, коричневые и темно-синие, выглядел еще живописнее. Рюкзаки были старые и грязные, но мы их выстирали и начали упаковывать вещи.